Ватикан обвинил звено Сальтини в потворстве коммунистам. Полиция демохристианского правительства закрыла колонию и разогнала ее питомцев. Церковные же власти приказали Сальтини прекратить свою деятельность в пользу бездомных сирот. Дон Зено был вызван к секретарю конгрегации священного судилища кардиналу Пиццардо. Стремление установить справедливость на земле является коммунистической ересью, поучал крамольного священника кардинал-инквизитор, так как если бы такую справедливость можно было установить, то отпала бы необходимость искупления, а с нею и надобность в самой церкви. Церковная доктрина учит, что нужно терпеть зло и верить в загробную справедливость. За муки на земле, за земной ад будет старицей воздано после смерти в раю. Сальтини спросил инквизитора: «Если это так, то почему папа и кардиналы, в частности сам кардинал Пиццардо, всячески избегают земных мук и предпочитают вкушать земные блага? Разве они не верят в рай и не желают попасть в него?» Сальтини не внял доводом инквизитора и опубликовал вышеупомянутую книгу «Мы не согласны». Обращаясь к монсеньору Монтини, тогдашнему заместителю статс-секретаря Ватикана, нынешний папа Павел VI, Дон Зено писал в своей книге: «6 миллионов итальянцев живут в нищете и впроголодь не потому, что у государства нет средств, а потому, что эти средства расходуются в интересах господствующей касты, в частности на полицию и жандармов, призванных держать голодных в послушании. Не забывайте, ваше Преосвященство, что желудок имеет божественное значение. Было бы интересно увидеть, как почувствовали бы себя вельможи Святого Престола, если бы им пришлось жить впроголодь, как нам, адальгихийцам». Дон Зено гневно бичевал расточительную роскошь папского дворца, вечно интригующую и морально разложившуюся ватиканскую знать и папский непотизм, которые веками процветают рядом со скандальной нищетой города. «Если таковы плоды Христова учения, то не стоит быть христианином». Таким логическим выводом заканчивал свой обвинительный акт против Ватикана и клерикального правительства священник Зено Сальтини. В ответ Ватикан включил книгу Сальтини в индекс, а от него самого потребовал отречения от его заблуждений. Сальтини подчинился. Однако в 1955 году в знак протеста против действий Ватикана отказался от священнического сана. В 1953 году по решению конгрегации священного судилища во Франции был упразднен институт так называемых священников-рабочих, зародившийся еще в конце Второй мировой войны. Этот институт был задуман французским епископатом в качестве одного из методов борьбы с коммунистическим влиянием в среде рабочего класса. Епископат подбирал с этой целью группу молодых церковников и после соответствующей антикоммунистической подготовки послал их на фабрики и заводы работать рядовыми рабочими и выполнять функции священников, чтобы таким образом обрести авторитет среди трудящихся. Это должно было служить опровержением того общеизвестного факта, что церковь является инструментом капиталистов и доказательством того, что она якобы готова всерьез защищать рабочих от капиталистической эксплуатации. Маневр церковников провалился. Многие из священников рабочих, работая на фабриках и заводах, прониклись искренним уважением к коммунистам, стали выступать с ними единым фронтом. Некоторые из них подверглись полицейским репрессиям, другие даже вступили в компартию. В Ватикане признали свое поражение и решили распустить священников рабочих, не оправдавших доверия и надежды церковных антикоммунистов. В сентябре 1953 года кардинал Пиццардо, глава священного судилища, от имени Пия XII приказал французскому епископату отозвать их с фабрик и заводов и направить в монастыри на перевоспитание. 5 октября 1953 года священники-рабочие подписали декларацию, обращенную к главе французского епископата кардиналу Фельтену. Из этого документа, не утратившего злободневности по сей день, уместно привести следующие выдержки –